19. Еще летом стало известно, что в Ленинградский университет Щукотки приезжают новые студенты. Василий Львович преподнес это известие как большой подарок ребятам, да и сам он был рад, что в Ленинграде становится все больше людей из Щукотки. Много лет назад он приехал молодым учителем в УЛАГ. И вот, наконец, семена, которые он вместе с товарищами посеял, начинают давать плоды. Кайон сказал: «Ну, теперь нам будет не так скучно. А кто приедет, не знаете?» «Нет, Вася, к сожалению, не знаю. Окружной отдел народного образования сообщил только число — 2 человека. Один из них — бывший учитель, а другой, кажется, выпускник педучилища». «Совсем наш!» — обрадованно произнес Кайон. «Жаль, что мы не знаем точной даты их приезда. Мы бы им устроили такую встречу». Месяц спустя после этого Черуль, как бы между прочим, сказал Ринтону: «А вас из второго общежития спрашивали. Кто? Какие-то приезжие». Второе общежитие находилось во дворе филологического факультета, и до него надо было добираться трамваем. Почему-то на этот раз трамвай шел особенно медленно. Хотелось выпрыгнуть и обогнать его. Ребята влетели в общежитие, проскочили мимо испуганной вахтерши. На лестнице встретился Петя Кравченко. «Земляков, должно быть, ищете», — догадался он. «Где они?» «Девушка в 5-й комнате, а парень внизу в 3-й». В комнате номер 3 на кровати сидел Саша Гольцев, возмужавший, повзрослевший. Он держал в руках какой-то учебник, уже готовился к вступительным экзаменам. Когда Ринтен и Кайон собирались в Ленинград, их соученик по Венскому педучилищу, ленинградец Саша Гольцев, отправлялся в дальнее северное стойбище. Там тяжело заболела учительница. Ее срочно вывезли, и школа осталась без учителя. «Это вы?» — удивленно произнес он, медленно поднимаясь с кровати. «А кто мы, по-твоему, такие?» — Кайон весело кинулся обнимать Сашу. «Гляди, как потолстел, много нерв поел. И такая еда была!» — с улыбкой ответил Саша. «Хорошо меня кормил родительский комитет». Селение, в котором Саша работал, было так далеко от района, что зарплата туда приходила сразу за полгода. А в остальное время, по постановлению родительского комитета, каждую неделю ему приносили свежую нерпу без шкуры и головы, поскольку учитель не ел мозга и глаз. «Последний раз я тоже получил зарплату за 6 месяцев», — сказал Саша. «Да еще отпускные, так что я богач и приглашаю вас в честь нашей встречи в ресторан». Ринтен и Кайон переглянулись. Ни одному из них еще ни разу не довелось быть в ресторане. Они смущенно признались в этом Саше Гольцеву. «Ну, братцы, должен вас похвалить. Вы, наверное, самые примерные студенты, да? Или вам не разрешается посещать рестораны? Есть такой пункт в правилах поведения студентов Ленинградского университета?» «Вроде нет такого правила», — ответил Ринтен. «Тогда пошли», — решительно сказал Саша. «Заберем и нашу Аню». Аня Тегрене, эскимоска с мыса Чаплин, и была второй будущей студенткой. Когда Ринтен с Каяном уезжали из педучилища, она только перешла на второй курс. «Ой, как вы изменились!» — радостно сказала Аня, разглядывая друзей. «На улице встретила бы, не узнала». «Собирайся», — сказал Саша. «Идем в ресторан». «В ресторан?» — переспросила она. «Пойдем. Никогда не была в ресторане». «Эти горожане!» — с оттенком шутливого презрения сказал Саша, кивая в сторону Ринтена и Каяна. «Оказывается, тоже не посещали предприятия общественного питания высшего класса». Пока шли по университетской набережной, по Дворцовому мосту, Невскому проспекту, Саша молчал и потеплевшими глазами смотрел на открывающийся отсюда город. Саша покинул Ленинград в тяжелые дни блокады и вот только теперь вернулся. Чем дольше молчал Саша, тем грустнее становилось Ринтену. Ведь Саша вернулся оттуда, где студеная волна ласкает ледяную гальку. Над волнами летят птичьи стаи, и над всем огромное, ни шпилями, ни куполами, ни высокими домами, ничем не ограниченное небо. Наверное, нет ничего лучше, как возвращение на родину. Первый ресторан на пути был кавказский, недалеко от Казанского собора. Несколько ступенек вели в подвальное помещение. Ребята постояли, не решаясь войти. Время от времени распахивалась дверь, и швейцар в таких же галунах, как и университетский, выпускал вместе с острым запахом восточных блюд очередного посетителя. Саша Гольцев виновато сказал: «Ребята, а ведь я тоже никогда не был в ресторане. Может быть, просто пойдем в нашу академичку?» — малодушно предложил Ринтен. «Там тоже найдется выпить». «Нет», — твердо заявил Саша, — «привыкать так привыкать к цивилизации. Только этот ресторан мне почему-то не понравился. Пошли дальше». За каналом Грибоедова ребята свернули на улицу Бродского и остановились перед вывеской ресторана «Восточный». «Тут восточный, там кавказский. Может, здесь и остановимся?» — спросил друзей Саша. Ребята довольно долго стояли перед стеклянными дверьми, не решаясь войти. Саша, так уверенно начавший поход в ресторан, вдруг оробел. Из ресторана вышел упитанный мужчина. Ребята сразу узнали в нем известного киноактера. Его провожал однорукий швейцар с пышными усами. «Именно сюда и пойдем», — заявил Саша. «Это и есть самый лучший ресторан». Ринтен и Каян были с ним согласны —